Алло. Здравствуй. Значит так, дочка. Бросай своего пацана и выходи замуж. Я жениха тебе знатного подыскал. Свадьба через 3 дня. Ну не плачь, сокровище мое. Иначе... Черная.